Глава вторая. Александр Емец Денебери, сидящий в кресле мак, отложил газету на журнальный столик и внимательно посмотрел на меня. «Так точно», — машинально отозвался я. «Присаживайся», — мак кивнул на соседнее кресло, и я послушно присел. Если мысленно соединить кресло и камин, получался идеальный треугольник, а сидящий человек оказывался полубоком к огню и к своему соседу. И это было очень удобно, если хочешь невзначай рассмотреть своего собеседника, чем сейчас и занимался новый менталист. «Выкладывай свой артефакт», — неожиданно произнес маг и кивнул на стоящий между нами журнальный столик. «Какой артефакт?» — уточнил я, рассматривая менталиста в ответ. Сидящий в кресле маг был очень, ну, просто очень похож на Денебери, но сейчас я был вынужден признать, что это все-таки не он. Лысая голова, ястребиный нос, злой взгляд карих глаз, едва уловимый аромат муската и вычурный зеленый камзол, что-то среднее между кадетской формой и одеждой наших преподавателей-офицеров. Лицо мага хоть и походило на лицо некроманта, но все же отличалось, а вот аура... Да, сейчас я точно понимал, почему спутал его с Денебери. Несмотря на то, что маг, по идее, должен был быть менталистом, от него так и веяло смертью. «Да он такой же менталист, как я», — почему-то шепотом протянул Денебери. «Не понял», — в глазах мага сверкнуло изумление, тут же сменившееся опаской. «Одержимость? Уже? А если так?» Он щелкнул пальцами, и в следующий момент я будто ослеп. Нет, я продолжал видеть и слышать, но как-то блекло, что ли. Я машинально потянулся к грани волка и немного повысил свое восприятие. Запахи, слышимость, цвета вернулись в норму, но понимание магической сути пропало. Даже биение сердца менталиста и то не было слышно. Как-то незаметно для себя я привык, что фоном отслеживаю сердцебиение окружающих меня людей. Но и самое главное, первый раз за долгое время я не чувствовал затаившегося рядом Денебери. И это было непривычно. «Очень любопытно», — маг сцепил пальцы в замок и внимательно посмотрел на меня. «Ты знаешь, что я должен сделать, так?» «Знаю», — осторожно согласился я, чувствуя, как чувство обиды сменяется страхом. «Откат». «Откат», — с усмешкой согласился маг. «Но прежде мы немного поболтаем. Ты ведь не против?» «Не против». Что-то мне подсказывало, что шутки с этим магом лучше не шутить. «Ты в курсе, как в наш мир попадают псы, мистики, шаманы и некроманты?» Смена темы была не сказать, чтобы неожиданная, но я все равно напрягся. «Через портал?» «Через портал», — кивнул менталист. «Пёсеголовые — одна из немногих рас, которые самостоятельно умеют открывать межмировые порталы. Под «самостоятельно» я подразумеваю без использования магического накопителя». «Жертвоприношение», — блеснул я. «Варварские кровавые ритуалы». «Можно и так сказать», — поморщился маг. «Но есть небольшой нюанс». «Ну еще бы, всегда есть небольшой нюанс». «Ты не задумывался, почему пёсеголовые до сих пор не захватили наш мир? Или ты думаешь, они специально ограничиваются небольшими отрядами, вместо того, чтобы послать парочку легионов?» «Хм». «Действительно, я как-то упустил этот момент из виду. Что помешало тому мистику взять с собой не одну манипулу, а целый легион?» «Может быть, дело в пропускной способности портала», — предположил я. «Или есть еще какие-то факторы, типа тумана или пелены?» «Верно», — благосклонно кивнул менталист. «В определенные периоды из-за влияния планет между мирами создается что-то типа прорехи. Мы называем это межмирье». Я машинально кивнул, поскольку в памяти еще была свежа сумасшедшая прогулка по густому туману. «В эти промежутки времени шаманам и магам пёсеголовых требуется меньше энергии, чтобы открыть порталы и поддерживать их работу. А в некоторые, как, например, в парад планет, они и вовсе могут использовать минимум крови». «То есть», — поморщился я, — «им требуется меньше жертв». «Именно». Менталист задумчиво уставился на огонь. «И это очень важно. В обычное время пропорция составляет 1:1, а во время пелены, для того, чтобы переправить к нам на порог легион воинов, шаманам необходимо принести в жертву в 2 раза меньше разумных. Всего 1/2 легиона, выходит 1:2. «В смысле своих же воинов?» — не понял я. «Кто-то из псов так и делает», — удивил меня маг. «У них тоже есть своя иерархия и кланы. И самые молодые семьи щедро меняют жизнь своих воинов на потенциальное преимущество в количестве легионеров. На мой взгляд, приносить в жертву 1 легион, чтобы через портал прошли 2 легиона, столь же глупо, как разменивать легионы 1:1. Хотя стоп, что мешает псам отправить порталом не манипулу воинов, а, к примеру, манипулу некромантов? Видимо, вопрос слишком явно читался у меня на лице, поскольку маг усмехнулся. «Я знаю, о чем ты подумал, но, к нашему счастью, у порталов песеголовых имеется множество ограничений. И ключевое из них следующее». Менталист посмотрел на меня, словно решая, говорить или нет, но все же продолжил. «Дело в том, что чем могущественнее разумный, тем больше жертвенной крови необходимо для его отправки. Если простой воин идет в соотношении 1:1, то воин-ветеран может стоить 5 жизней. А про шаманов я и вовсе молчу. Я тут же задумался, сколько народу псы принесли в жертву, чтобы отправить на порог Денебери. Были случаи, когда некроманты шли на всевозможные ухищрения», продолжил тем временем менталист, «полностью опустошали свой источник или накладывали на себя ограничения, понижающие уровни и ранги». Менталист усмехнулся и покачал головой. «Но последние 100 лет таких случаев зафиксировано не было. Видимо, некроманты осознали, что это билет в один конец». «Это все очень интересно. Чем больше говорил менталист, тем тревожнее мне становилось». «Но почему вы мне это рассказываете?» «А ты как думаешь?» — усмехнулся маг. «А чего тут думать?» Я попытался скопировать усмешку менталиста. «Если в самом начале нашего разговора вы назвали меня одержимым». «Не совсем верно», — поморщился маг. «Я диагностировал признаки одержимости. Это разные вещи». «Одержимый и одержимость?» — переспросил я. «По-моему, одно и то же». «Скажем так», — немного помолчав, произнес менталист. «Одержимый совершенно точно имеет признаки одержимости. А вот человек с признаками одержимости не всегда одержимый». И тут же, не давая мне ответить, маг впился в меня пронзительным взглядом. «Когда я щелкнул пальцами, что ты почувствовал?» «Мир стал тусклее», — признался я. «Эмоции немного изменились». «Это все потому, что на тебя влияла некая сущность», — пояснил маг. «И думаю, мы оба знаем, какая. Тот некромант, который хотел принести меня в жертву, мне не оставалось ничего другого, как в очередной раз разыграть карту Денебери». «Именно», — кивнул менталист. «И здесь 2 варианта. Либо это был совсем слабенький маг или мистик, как их называют песеголовые, или наоборот сильный некромант, намеренно сковавший свои возможности. Но зачем?» «Вот и мне бы хотелось узнать, зачем», — снова усмехнулся маг. «А заодно понять, откуда у тебя в ауре аж 2 печати смерти. Одна от «я в курсе», — перебил меня маг. «Скажу больше. Я прекрасно чувствую твой шрам, и даже больше. Я вижу грани». «Не знал, что менталисты умеют такое», — не удержался я. «Менталисты много чего умеют», — ничуть не смутился маг. «И от них так же разит смертью, как от некромантов?» На этот раз я, видимо, перегнул палку, поскольку маг посмотрел на меня чуть более внимательнее, чем до этого. «Какой смертью?» — переспросил менталист. «Я же не вампир и не маг смерти. Причем здесь вампир?» «Те еще менталисты», — усмехнулся маг. «И смертью от них несет только в путь. Больше только от темных. Ну, так от вас?» Я посмотрел на его ауру и удивленно нахмурился. «Странно. Я точно чувствовал, что от вас веет смертью. Вы еще показались мне чертовски похожим на того некроманта». Как бы я ни старался сканировать моего собеседника, все было тщетно. Аура смерти куда-то пропала, и все, что я чувствовал, бурлящую в маге силу. «Влияние сущности». Менталист довольно откинулся на спинку стула. «Да, определенно. Тот некромант успел подсадить тебе в ауру мелкого духа, который влиял на призму твоего восприятия. Еще бы понять, как он умудрился инициировать твой источник. Я много чего мог сказать на этот счет. И про принятие в род Данебери, и про проснувшуюся кровь, и про две печати смерти, одна из которых уже была у меня. Про сеть, про странный сон, где 13-летний я, сам того не зная, учил меня азам некромантии. И про кладбище с миллионами неупокоенных. Да и Данебери, по моим ощущениям, явно не укладывался в понятие мелкого духа. Но вместо этого я решил промолчать. По-хорошему нужно сделать не поверхностный откат, а глубинный. Задумчиво пробормотал маг, не сводя с меня изучающего взгляда. До самого момента попадания. Ну уж нет, я покачал головой, чувствуя, как по спине пробегает холодный ручеек пота. Чтобы я снова стал беспомощным? Нет-нет-нет, уж лучше... Что? Маг заинтересованно подался вперед. Ничего, буркнул я. Удивительно, но в какой-то момент я действительно подумал, что лучше уж смерть, чем лишение всех обретенных способностей. Раньше я не задумывался об этом, но сейчас, когда представил, что магия мне больше не подчиняется, мне поплохело. Да и потом, осознание повисшей надо мной угрозы придало мне сил. Смысл лишаться мультика? Или у вас много знакомых живчиков, владеющих магией смерти? «Это единственная причина», — скучающим голосом произнес маг, «почему я до сих пор с тобой разговариваю». А еще мной сильно заинтересовался Ольгин Торсун. Я прибег к тяжелой артиллерии. Если вы, конечно, знаете такого. Слышал, недовольно поморщился маг. Мастер Ольгин, скажем так, широко известен в узких кругах. Давайте обойдемся поверхностным откатом, предложил я. Правда, я не вижу в этом смысла, учитывая, что зачислен в резерв БАД. Но тем не менее. Я лоялен цитадели, и после окончания контракта был бы не против поступить в академию или открыть частную практику. «А как же вернуться домой?» – подозрительно прищурился менталист. «Многие форточники безуспешно жаждут найти несуществующий путь назад. А вот у мага смерти, скажем так, есть варианты. Если вы намекаете на жертвоприношение, я сходу раскусил жирный намек мага, то это не по моей части. Можете проверять меня как хотите, но для меня человеческая жизнь не пустой звук, и я не в жизнь. Не стоит так опрометчиво бросаться словами, перебил меня маг, особенно магу смерти. С одной стороны, мне было неприятно, что меня перебили, с другой, я был благодарен магу. Ведь совсем недавно я сам выпил жизнь из лесной поляны, чтобы спасти воина Фаша. Что ж, менталист, видимо, выяснил для себя все, что хотел. Приступим к откату. Я сидел в удобном кресле около уютно потрескивающего камина, смотрел на прогорающее бревнышко и испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, мне было страшно. Откат, как бы меня ни пытались успокоить Вик и Денебери, это, на мой взгляд, опасная штука. Ведь человек, который стирает память, может подложить и новую. К примеру, после отката я воспылаю жгучей любовью к армии Цитадели и добровольно подпишу контракт на 10 лет. С другой стороны, Денебери явно относился к этому действу, мягко говоря, наплевательски. Либо он был уверен в своих силах, либо знал что-то про саму процедуру. Но только вот незадача. Сейчас я его не чувствовал от слова совсем. Будто его и не было. Получалось, что рассчитывать я мог только на себя. Закрыться щитом мертвых? Вызвать самую яркую эмоцию? Выкрутить грань смерти и укрыться хладом? «Готово», — огорошил меня маг. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — протянул я, не понимая, что происходит. «А что, уже все?» «Все», — заверил меня менталист. «Слушай и мотай на ус». Я машинально кивнул и покосился на камин. Самой процедуры я не помнил, в отличие от произошедших со мной событий, начиная с момента попадания. Более того, никакого чужого влияния я не почувствовал. И судя по бревнышку, за которым я наблюдал все это время, я сознание не терял. Оно как горело, так и продолжало гореть, медленно чернее под напором огня. А это значило одно из двух. Либо никакого отката не было, либо... Он был сделан столь профессионально и быстро, что я не успел ничего заметить. «После того, как устроишься, пойдешь на обучение к магу смерти», продолжил тем временем менталист. «Он подтянет тебя хотя бы до третьей ступени. А то позорище! Магия жизни у тебя развита лучше, чем настоящее искусство». Я машинально кивнул и тут же нахмурился. Слишком уж слова менталиста были похожи на слова Деннебери. «Будешь ежедневно с ним заниматься вплоть до окончания кадетского корпуса. Обычно рекомендации на дальнейшую учебу или назначение дает командир заставы, но в твоем случае все будет зависеть от Сиама». «Да я, в общем-то, только за», — осторожно произнес я, все еще не в силах понять, что только что произошло. «Вот и отлично», — маг растянул губы в улыбке. «Можешь идти». «Спасибо», — автоматически произнес я, поднимаясь с кресла. «До свидания». «А вот это вряд ли», — хмыкнул менталист, теряя ко мне интерес. «Прощай». «Ну, прощай так прощай. С детства не люблю мозгоправов и уж точно не расстроюсь, если больше не пересекусь с этим странным магом». Выйдя из белокаменного дома, я первым делом огляделся по сторонам. Меня чертовски смущала произошедшая процедура отката, и было как-то не по себе. Плюс пугало отсутствие Деннебери. Как бы то ни было, к нему я уже привык и воспринимал как старого, ворчливого, но родного деда. Та самая деревяшка, лежащая в камине, не могла служить точным идентификатором времени, а значит, мне нужен был Вик. Мастер копья точно сумеет сориентировать меня, сколько времени я провел в гостях у менталиста. «Эй, парень, заходи сюда!» Воин, словно прочитав мои мысли, помахал мне из открытого окошка соседнего дома. «Чайку попьем!» Я согласно кивнул и поспешил к уютному зданию, сложенному из красного кирпича, на котором красовалась вывеска «Харчевня Людвига». Зайдя в харчевню, я подивился про себя отсутствию в ней посетителей, оценил внутренний интерьер на 4 из 5 и направился к Вику. Мастер копья уже закрыл окно и сейчас разливал по кружкам исходящий паром чай. «Ну что?» — почему-то шепотом спросил воин, как только я сел напротив него. Я покосился на пустую барную стойку, откуда на меня, казалось, кто-то смотрит, и также шепотом ответил. «Непонятно, сколько я там был?» «Полчаса». Воин кивнул на два пустых кувшина, стоящих на столике. «Я тебя уже заждался, что помнишь?» «Полчаса?» — потрясенно произнес я. «Жесть!» «Не томи». Было видно, что Вику дико интересно, что я помню, но в лоб спрашивать он не хотел. «Все помню», — я пожал плечами. «Самого отката вообще не ощутил. Как-то даже страшно, что он у меня в голове так долго копался». «Что именно ты помнишь?» — настойчиво повторил Вик. «Да все», — с раздражением отозвался я. «Все я помню». «Ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Мастер копья сделался непривычно серьезен. От этого зависит, куда мне тебя вести». Что-то в голосе Вика дало мне понять, что это действительно важный вопрос. «Я помню воронку, псов, заставу, тренировки, туман, лабораторию Дана, бег вокруг заставы, рейд, лазарет, беседу с тобой и менталистом». «Как зовут командира заставы?» Вик не спускал с меня внимательного взгляда. «Аш, но сейчас его заменяет маг Корзин». «А хмурого воина, который привел тебя на заставу?» «Герман». «А с кем ты дрался на дуэли?» «Ну, вы спросили», — я покачал головой. «Финальный бой был с Киром, а до этого Кармадон Кавальда и еще один, вроде Милан». «Да, точно, водник Милан Жлотович». «Фуф». Вик с облегчением выдохнул и откинулся на спинку стула. «Обычно менталист за 5 минут справляется. Если 10, значит, чистит глубже. 15 — полная зачистка памяти». «Ты думал, я того, поэтому по имени не называл?» «Инструкция, Саш», — Вик развел руками. «Я бы тебе все равно все рассказал, но нужно было понять, насколько все серьезно. Завтра меня точно так же будет сопровождать кто-то из офицеров заставы. В любом случае, самое страшное позади. Я уж думал, все, к смертникам тебя вести». «К смертникам?» «Неважно, Саш». Вик отмахнулся от моего вопроса, как от чего-то несущественного. «Добро пожаловать в резерв БАД».